Первым в зал вошел Мартин с сыном. Одеты они были так же, как и я, что на европейцах смотрелось как-то не очень. Может, со временем привыкнутый костюм станет для них неотъемлемой частью жизни, но пока это вызывало улыбку, которую я задавил в зародыше. Что делать, они заучили, так что накладок с поклонами во время подхода к Атарашике, с поклонами рядом с ней, с поклонами, когда опустится перед ней на колени, короче, накладок не должно быть. А уж выдать зазубренную клятву и вовсе не сложно. Клятва слуг не подразумевала, что им останется хоть что-то, то есть не только жизнь, но и честь, и душа, и все-все-все отныне принадлежало роду. С чистой юридической стороны бизнес Шмидтов оставался за ними, но вряд ли они смогут оправдаться, если род пострадает от их жадности. Хотя с точки зрения традиции они обязаны отдавать своим хозяевам лишь десятину, а со всем остальным могут делать, что хотят. Само собой, чем богаче слуги, тем солиднее десятина, так что роду выгодно, чтобы они зарабатывали больше. Кстати, небольшой нюанс. У родов в клане тоже есть свой налог, который они отдают в казну клана, и его размер побольше, чем у слуг, минимум 15%. Правда, и о том, чтобы кто-то платил больше 20, я не слышал. Во время войны процент увеличивается, но это уже другая история. Отныне вы часть рода Аматеру. Служите, и ваша служба воздастся вам сторицей. Завершила свой пафосный монолог Атарашики, и вновь поклоны, отход назад, не поворачиваясь к ней спиной, снова поклоны. В итоге они все же вышли из зала, а на их место пришли Джернот, его братья Август и Вильгельм с женами, сестра Фрида с мужем Армандо, все старшие представители ветви Магнуса из линии Вольфганга. Блин, эти Шмидты реально обширное семейство. Но пока в этом цирке участвуют лишь три ветви линии Вольфганга. Ветви Карла, Магнуса и Яна. Ветвь Карла, Мартин, ветвь Магнуса, Джернот, младший из трех братьев, а ветвь Яна, Мориц, единственный мастер в линии Вольфганга. А может, и во всей семье. Когда они получат герб, это будет довольно сильный род. И если старуха не сможет договориться с кем-нибудь из кланов, то герб им даст вассал императора, что сделает вассалами уже род Шмидтов. Но даже в этом случае на втором месте после сюзерена у них будут Аматеру. Уж слишком во многом им поспособствовала Атарашики, ну или поспособствует. Но лучше, конечно, чтобы они стали свободным родом, ибо в моем будущем клане им точно найдется место. КХМ, что-то я уж совсем далеко в будущее смотрю. Ритуал продолжался 4 часа, за которые я просто задолбался сидеть на коленях, а уж каково старухе было, хотя она привычная. Да нет, такие вещи никому даром не проходят. За эти 4 часа Атарашики пропустила через себя всю толпу Шмидтов, которых собралось немало. Вся линия Вольфганга, как ни крути, разве что детей не было. Так они еще и заходили кучками, а не все разом. Но рано или поздно все заканчивается. Закончился и поток немцев, после чего зал окунулся в тишину, которая была нарушена через 21 секунду. «Синбзи», — произнесла Атарашики. Покряхтев на показ, я поднялся на ноги. Если бы не был ведьмаком, то и не факт, что встал бы. От этой мысли я слегка ускорился. На бег не переходил, но и неспешным мой шаг не назовешь. «Тебе помощь?» — спросил я, подойдя к ней. «А ты как думаешь?» – проворчала она. «Сразу поднимать ее я не стал». Сначала она освободила из-под себя ноги и молча, сжав губы, начала их растирать. Кое-как выпрямила, посидела так и лишь после этого протянула в мою сторону руку. А ведь если бы не Бахир, она бы так быстро не оклемалась. Да и сейчас поднялась с заметным трудом. Постояв немного, она выпрямилась и убрала руку с моего плеча. «Все. Я готова. Пойдем, у нас впереди еще праздник. Могла бы и подольше отдохнуть. Никто не должен видеть твою слабость», — ответила она, поймав мой взгляд. «Мою никто и не увидит», — проворчал я тихо, на что она, впрочем, не отреагировала. Первые ее шаги были несколько неуверенными, так что все то время, что мы шли до дверей зала, я контролировал каждое ее движение. Снаружи никого не было, лишь несколько старых слуг дожидались своей хозяйки. Ну а Шмидты дружно переместились во дворик, где обычно выступали артисты и певцы, развлекая посетителей Ансена, которых, к слову, здесь не было. После выхода из клана и объявления об этом на всю страну Атарашики перестала пускать сюда народ, объяснив это делами рода. Со временем ворота Ансена вновь откроются для посетителей, но случится это не раньше, чем я вернусь из Малайзии. Сказать, что Шмидты именно праздновали свой новый статус, я не могу. Вот получив герб, они точно веселились бы, а сейчас, на кого ни посмотри, спокойны и собраны. Для них это лишь первый этап процесса возврата утраченного. Причем этап рисковый. Даже дети были, хотя нет, детей постоянно одергивали и держали под плотным контролем, где уж тут веселиться. Может, когда Атарашики уйдет, они и расслабятся немного, но пока все было слишком официально. Долго праздник не продлился, ровно через час Атарашики отправилась отдыхать, а еще через полчаса Шмидты начали расходиться. Свалил в туман и я. В целом я не сделал в тот вечер ничего, абсолютно. Просто обозначил свое присутствие, но, похоже, именно это всем и было нужно. На день рождения Кагами я пошел с Ника, просто потому, что взять некого было. Мизуки занята на празднике, Шмидты временно недоступны, а Тарашики велела их пока не трогать, а Кими, заноза, банально отказалась. Сказала, что не хочет лишний раз встречаться с этой страшной женщиной. Ну не то реже мне приглашать. Даму-то найти несложно, мало ли у меня знакомых, но если Аника сама напрашивается, почему нет? На входе нас встретила Кагами, общающаяся с пожилой парой. Никого рядом с ними не было, так что мы с Аника замедлили шаг, чтобы не толпиться и не создавать Кагами лишние трудности. «Сочувствую, Кагами-сан», — произнес я, когда мы к ней подошли. «Вам бы праздновать, а вы тут стоите». Предыдущую пару гостей увела Шина, подошедшая как раз, когда мы были уже почти у цели. «Какой бы я была хозяйкой, если бы не встречала гостей», — с улыбкой покачала она головой и кивнула. «Здравствуй, Аника, Кагами-сан», — поклонилась девушка. «Долго мы не стояли, так как вернулась Мизуки, а создавать пробку в очереди у нас желания не было. В целом прием получился обычным. Единственное, что стоило упоминания, это состав гостей. Он был не таким представительным, как у Аматеру, но тоже ничего. Все остальное как всегда. Я не могу сказать, что день рождения Кагами получился скучным. Уж я на таких мероприятиях всегда найду чем заняться, но и каких-то интересных разговоров или запоминающихся событий тоже не было. Как не было и Аматеру, старуха решила не принимать приглашение Каима, разве что Чисуэ. Единственный забавный момент на приеме, но даже это уже скорее традиция. Поговорили, погавкали друг на друга, опять поговорили. Не знаю, как он, а я уже давно не испытывал напряжения при разговоре с ним. Хотя нет, не так, былой остроты не было. Встретились, развлеклись, разошлись. А на следующий день, 14 марта, в стране наступил белый день. Месяц назад Валентинов день прошел как-то незаметно. Я даже тогда не сразу понял, почему кроме Аника мне подарила шоколад Мизуки. Когда шоколад мне всучила блондинка, я просто подумал, что это какой-то кулинарный эксперимент, которым она решила поделиться со мной, а тут, бац, и прибегает рыжая, а за ней и Шина с ничего не выражающим лицом. Вот тогда я и вспомнил, что был за день. Думаю, Тори тоже пыталась, да что-то не получилось, ну с ней это вполне могло случиться. И вот теперь уже я шел в школу, нагруженный шоколадом. Мне кого-то выделять было рано, так что дарил всем подряд. Первой попалась староста Тян, потом на обеде, Аника, дарить ей с утра на входе в школу не стал, на том же обеде выцепил Мизуки и Шину. Даже подруге Шины, Мине, досталась плитка покупного шоколада. После школы зашел в клуб к Таримазу, где вручил пакетик шоколада ей и плитку, Макинами. После школы зашел к Каима и выложил перед Кагами единственное, что я приготовил своими руками, кривые шоколадные печеньки. Все-таки в Валентинов день меня здесь накормили потрясающим шоколадным тортом. Кагами, глядя на мои кулинарные потуги, смеялась, но попробовав, потенциал в готовке подтвердила. Лет через 100 что-нибудь обязательно получится. Заехал я и к Акими, а так как катарашики я лишний раз в последнее время не езжу, то и дел на сегодня у меня больше не было. Осталось расслабиться и получать удовольствие. Когда пришел день принятия в рот, старуха сумела меня удивить. «Мы едем в хранилище», — произнесла она спокойно. «Какое еще хранилище?» — нахмурился я. «Хранилище древних», — хмыкнула Атарашики. «Все артефакты для нужного ритуала находятся там». «А, начал было я и осекся». «Понятно. Через 15 минут выезжаем», — произнесла она, выходя из гостиной. «Вести их сюда». Потом обратно, действительно не лучшая идея. К тому же как я буду выглядеть, если предложу сделать это Атарашики. Типа, мне лень, так что смотайся туда-обратно. Эх, ну хоть гляну на это чудо чудное. Гора Фудзи, где расположено японское хранилище, находится в 90 километрах к юго-западу от Токио, так что лететь через всю страну не пришлось. Тут и ехать-то недолго. «Насколько старые вообще эти хранилища?» – спросил я Атарашики, когда мы выбрались из города. Просто молчать было скучно. «Они старше Атлантиды?» – пожала та плечами. «Кстати, заинтересовался я, Аматеру древний род, может, есть какие-то записи, что там с Атлантидой произошло? Общеизвестные факты мне знакомы, но мало ли, вдруг они врут. Да и фильмов снято столько, что уже ничего не понятно. Я не историк», посмотрела она на меня, «но, насколько мне известно, в целом общая канва всех фильмов правдива, а детали», дернула она плечом, «поди узнай сейчас, как там все на самом деле было, то есть великое зло, 9 героев». Посмотрел я на нее со скепсисом, «ахо-хо», покачала она головой, «тебе поговорить не о чем, ну так интересно же», отвел я взгляд, «нам, современным людям, известно очень мало. Несколько источников в разных концах света описывают те события все по-своему, но точно известно о трех фактах, которые совпадают везде. На Атлантиде сидела фракция, достаточно могущественная, чтобы поссориться с древними, начать войну, а потом еще и выиграть ее. Эта фракция состояла из магов. Везде их описывают именно как магов. Волшебники, чародеи, чернокнижники, назови их как хочешь, но они использовали свою собственную энергию, не являющуюся бахиром. То есть эта фракция была не древними и не людьми, которые тогда почти не использовали бахир. Точнее, его использовали лишь избранные. Со знаниями в те времена было гораздо хуже, чем сейчас. Ну и третий факт, 9 героев существовали, и их описывают как... Запнулась она, как сверхлюдей, сверхсильных, сверхбыстрых. Своими мечами они рвали само пространство, но при этом нет ни слова об упоминании Бахира. Впрочем, как и утверждений, что его не было, везде они были просто сверхлюдьми. Эти три факта знают все, и они неоспоримы. А вот то, что знания об использовании Бахира стали распространяться с огромной скоростью именно в те времена, знают уже немногие. Так это были первые виртуозы. Самая популярная теория, как и то, что герои – собирательный образ, а на деле там было 9 армий под предводительством тех, кого позднее героями и назовут. Именно они сделали то, чего не смогли древние, уничтожили магов Атлантиды, а уж сам остров затопили древние. Ага, прокрутил я полученную информацию. То есть, если отбросить романтику, получается, что древние, наполучав люлей, затаились, параллельно начав обучать людей Бахиру, массово обучать. Наверное, еще и подзуживали окрестные государства, нагнетая негатив к магам. А потом в какой-то момент просто подняли народ, который и завершил за них то, что должны были сделать они. И такая теория имеется, кивнула Атарашики. Забавно, да, всего одна война, и человечество получило то, до чего мы только сейчас начали бы доходить. Техники Бахира, Знаешь ли, очень непросто создавать. Меня больше заинтересовали так называемые маги. Некто, кто использовал отличную от Бахира энергию. А что с атлантами? Спросил я о Тарашике. Разбрелись по миру, пожала она плечами, как, собственно, и древние. И, как и древние, со временем исчезли, оставив нам немного артефактов и очень полезных ритуалов, один из которых мы скоро проведем. Именно, кивнула она, а ведь вестник, который встретил меня при появлении в этом мире, говорил о других измерениях. Вроде как они часть этого мира, но там тоже есть своя разумная жизнь. Или он просто о жителях говорил, так почему бы им не быть магами, раз уж такая штука, как Бахир, существует. Хотя для меня и это магия. Остается вопрос, почему связь между измерениями прервалась, что произошло, и можно ли этим воспользоваться, чтобы свалить из этого мира. Хранилище располагалось у подножия горы, хотя мне почему-то казалось, что оно где-то наверху, ну, или на склоне. Но нет, огромный храм, в который мы вошли, стоял именно у подножия. Внутри было тихо, благостно и малолюдно. Тем не менее Атарашики, не останавливаясь, пошла вглубь помещения и привела меня в комнатушку с алтарем Синта. Не прошло и 5 минут, как в комнату зашел молчаливый жрец, глубоко поклонившись Аматеру. «Мы в хранилище», — только и сказала она. «Все так же молча нас повели через весь храм». Конечной точкой маршрута оказался задний двор, где у скалы стояли тории, ритуальные врата, за которыми находился спуск куда-то в недра горы. В конце спуска располагалась большая естественная пещера, в которой были лишь 2 рукотворные вещи, каменная дорожка, идущая через всю пещеру, и гладкая стена 5 на 5 метров. Природа на такое не способна, точнее, она не сможет создать подобную проплешину посреди вполне обычной пещерной стены. Собственно, к ней дорожка и тянулась, туда мы и пришли. И кстати, когда я говорил, что тут всего 2 рукотворные вещи, я не лукавил. Пещера была хорошо освещена, но источника света я не нашел, отчего словил некий диссонанс и дискомфорт. Мне определенно не нравилось это место. Подойдя к стене, идущий перед нами жрец приложил к ней руку, а ровно через 2 секунды у него из рукава полыхнуло синим светом, и только после этого он оторвал конечность от стены и, чуть отойдя, вновь поклонился нам. «Давай руку, Синдзи», — произнесла Атарашики, — «и что бы ни случилось, не бойся и не выпускай мою ладонь». «Хорошо», — ответил я чуть удивленно, — «и что же такое должно меня испуга, твою же ж мать». Атарашики просто вошла в стену перед собой, словно в воду, потянув меня за собой. Страха не было, но удивился я знатно. Ладно там отходящая внутрь стена, но такое ощущение, к слову, при проходе через эту дверь были, словно сквозь песок идешь. «Ты как?» — спросила Атарашики, когда мы оказались с другой стороны. «Нормально», — оглядывался я, — «это так везде». Находились мы на небольшой площадке, от которой тянулся длинный каменный мост, пересекающий пропасть. Интересно другое. Данное помещение было полностью рукотворным. Этакая огромная бочка, основание которой находилось где-то внизу. В других хранилищах я не была, но отличия, говорят, есть везде, хотя в целом все похоже. «Пойдем», — отпустила она мою руку. Что было внизу, я разглядеть не смог. Зато при попытке это сделать стукнулся лбом о невидимую стену. Вероятно, что-то защитное, чтобы нельзя было упасть. На той стороне моста нас ждало небольшое помещение, оформленное как часть храма. Даже татами на полу лежали. Вот на татами и сидел очередной жрец, чуть старше того, что нас сюда привел. «Аматерусан», — поклонился он, поднявшись на ноги. Подойдя к стене, он тоже приложил к ней руку, но из рукава полыхнуло красным, после чего его место заняла Атарашики. Она тоже приложила руку к стене и немного подождала. У нее ничего не светилось, просто через те же 2 секунды ее рука погрузилась в камень, а сама она, обернувшись, без слов протянула мне другую. С той стороны нас ждал длинный узкий коридор, в конце которого находилось еще одно помещение со жрецом. Только если предыдущее было квадратным, то это оказалось круглым. Очередной ритуал прикладывания рук к стене, и мы преодолели следующую дверь. «Мы почти на месте. Пойдем», – произнесла Атарашики, ведя меня по еще одному коридору. Вот только на этот раз коридор был шире и длиннее предыдущего, а по обеим его сторонам прямо на стенах висели гербы различных родов. Заметил я там и императорскую хризантему. Остановившись напротив шестилепесткового клематиса Аматеру, старуха вновь приложила руку к стене под ним. Оказавшись в собственном хранилище, я вновь немного удивился. Всякое я был готов увидеть, но не обычную хорошо освещенную комнату в традиционном японском стиле. Правда, как правило, они так не загромождены. Тут же были и сундуки, и шкафы, и полки, и столы с тумбами, на которых лежали различные артефакты, от вполне понятных, вроде мечей, до каких-то странных геометрических фигур из камня, наверное. Маловато как-то накоплений для нескольких тысяч лет истории, хмыкнул я, последовав за старухой в центр комнаты. На мое высказывание она даже обернулась, с удивлением меня рассматривая. «Ты совсем дурак, оглянись», — обвела она помещение рукой. «Думаешь, сюда возможно запихнуть все наши сокровища? Да у нас в имперском банке больше вещей лежит», — фыркнула она. «Здесь лишь самое ценное». «Понял я, признаю, сглупил», — поднял я руки. «Садись», — махнула она на пол в центре комнаты. «Хорошо, хоть тут тоже татами, не придется сидеть на камне». Вернулась Атарашики быстро, вытащив из тумбы в углу комнаты и принеся ко мне два испещренных разными закорючками камня, блестящую спицу и красную ленту. Письмена на ленте и спице были теми же, что и на камнях. Отдав один из них мне и связав лентой наши правые руки, она уколола спицей свою левую руку, а камень взяла в правую. «Тоже в правую бери», — кивнула она на мои руки. «Как скажешь», — вздохнул я. Пустив мне кровь своей спицей, Атарашики громко произнесла: «По доброй воле, осознавая последствия, отдаю свою кровь и силу», после чего приложила ранку на левой руке к камню. Ну и мне кивнула делать так же. Теперь понятно, почему она не рассказывала мне ничего о ритуале. Тут и объяснять-то нечего. Все просто, как лом. Выполняй несложные инструкции, и будет тебе счастье. Пара секунд, и закорючки на наших камнях засветились зеленым, после чего также быстро потухли. Вот и все, вздохнула Атарашики. Подождем минут 10 и пойдем обратно. 10 минут. С тобой все в порядке. Все будет нормально, ответила она. Для проводящего ритуал он не так уж и прост. Устала немного, прикрыла она на мгновение глаза. Можешь положить камень и отвязать ленту от руки, сказала, выпустив из рук свой камушек. И да, добро пожаловать в семью Аматеру Синдзи. Улыбнувшись, запихнул куда подальше беспокойство. Не о старухе. Раз Атарашики сказала, что все нормально, значит, так и есть. Ей лучше знать. А вот я в тот момент испытывал довольно странные ощущения. Силы ведьмака после ритуала ожидаемо не работали, это я уже проверил, но ради такого можно потерпеть сколько-то времени без них. Гораздо больше меня волновало, что ощущения были не теми, каких я ожидал. Когда твое тело наполняет бахир, а именно о нем я думал, не веря до конца в какую-то там магию, в общем, когда он наполняет тело, это словно теплые песчинки в венах. Сейчас же меня словно набили пухом, и я не имею в виду легкость. Просто тело набили пухом, и это, черт возьми, точно не бахир. Остается надеяться, что способности вернутся. Благодарю, слегка поклонился я. Остальное можешь оставить на меня. Глава 26. Ощущения при отсутствии способности ведьмака довольно странные. И дело даже не в том, что я вдруг стал бояться каждого шороха или какого другого негативного эффекта, нет. Просто я жил с постоянным ощущением, что чего-то не хватает. Вроде все с собой, ничего не забыл, но что-то такое зудит на краю сознания. Что именно, я понял довольно быстро, но помогало это мало. А дело в том, что пропал один из повседневных навыков, существующих у меня вне зависимости от моих желаний, самый часто используемый, а именно, чувство взгляда. Такое впечатление, что вокруг меня какие-то призраки ходят. Вроде и есть люди, вот они, но никого из них я не ощущаю. А Тарашике я про свои проблемы не рассказывал. Как ни крути, а остается вероятность, что способности не вернутся, так зачем ее лишний раз волновать. Но как только все будет нормально, а Тарашике первый узнает, кем является новый наследник рода. В конце концов, молчать о таком просто глупо. Про Казуки я тоже ничего не рассказал, но в этом случае сработала уже обычная человеческая шкодливость. Хочется увидеть ее лицо, когда об этом сообщу. По крайней мере, до отправления в Малайзию я могу молчать. О Казуке расскажу в любом случае, а вернуться способности, и о себе. Ну а пока мы жили в обычном ритме. А Тарашике уже давно собрала все бумаги для официального введения меня в род. Осталось лишь подать их в нужные инстанции, чего мы пока не делаем, дабы не поднять кипиш раньше времени. Лично для меня изменилось лишь одно. Теперь каждый вечер с экрана монитора эта старая карга читала мне лекции по истории рода. Хоть что-то, как она говорила, как будто у меня дел мало. Одни приближающиеся экзамены чего стоят. В конце этой недели заканчивается учеба и начинаются каникулы, а уже завтра стартует серия экзаменов, по окончании которой меня ждет следующее. А ведь я не гений учебы, мне все дается кровью и потом. По большей части, во всяком случае, некоторые предметы я и правда знаю лучше местных детишек. Подготовка к малайзийской операции фактически закончена, остаются последние мелочи. Впрочем, перебрасывать силы на Калимантан мы уже начали. Не все, удар будет нанесен с двух сторон, с моря и с границы японской части острова. Так что да, кое-что уже отправилось на место. Само собой, все на том же Калимантане, в японском анклаве, уже с месяц готовы склады, которые недавно завершили набивать нужными вещами. Самое главное, что у шмидтов получилось сделать это относительно тайно. Похоже, что малайцы полные отморозки и плюют даже на такие события. Просто узнав о такой масштабной подготовке, они должны были сделать хоть что-то, но с разведкой у них, видимо, совсем плохо. Шмидты говорили об этом, но я все же настоял на как можно более скрытых действиях. Остаются англичане, у которых с разведкой все в порядке, но либо мы их не заинтересовали, либо шевеление они заметили, но малайзийцам ничего не рассказали. Бог его знает, что там на самом деле происходит, но заметной реакции на наши действия не было. Последние дни учебного года школа была напряжена. Тех, кто боялся не сдать экзамены, было не так уж и много, но абсолютное большинство хотело выступить как можно лучше, хотя бы под конец года подняться в таблице рейтинга чуть выше. Да и если совсем откровенно, знать, что сдашь, и верить в это, несколько разные вещи. После каждого экзамена вся школа бурлила, обсуждая вопросы теста и кто как на них ответил. В нашей компании самыми нервными были Вакея и Мамя, особенно Мамя. Вот уж кто вполне мог налажить и понимал это. Так я ему еще и пообещал, что, если он не войдет в первые две сотни по результату экзаменов, его ждет незабываемое событие. Так что зубрежкой он занимался даже во время обеда. Ну и, конечно, Мизуки. Рыжая засранка прекрасно осознавала, как все относятся к ее способностям в учебе, знала, что все уверены в ее будущих результатах, понимала, что создала себе образ пофигистки в этом вопросе. Поэтому когда лучшая ученица школы напоказ мандражировала, боялась и ходила всюду со шпаргалкой, остальные начинали нервничать еще сильнее. Ведь если даже она не уверена в результатах, значит, их ждут действительно сложные испытания. Функция f, x, называется первообразной, если выполняется равенство f, x, f, x. Бормотала Мизуки во время обеда. Парни смотрели на нее дикими глазами, в которых царило непонимание. Даже Аника нет-нет докосилась на рыжую. «Да что это за вопросы такие?» — не выдержал Мамя. Да я сама в шоке. Посмотрела на него Мизуки, весьма неплохо изображая панику. Что это за вопросы такие? Если не ошибаюсь, то это из высшей математики. Курс это к 1-2 института. Троллинг высочайшего уровня, что уж там. Мизуки отжигает. Кстати, Аникотян, нарушил я тишину за столом. Не будет ли наглостью с моей стороны пригласить тебя пойти со мной на день рождения жениха Мизуки? Хм, приложила девушка палочки для еды к губам. Почему бы и нет? Согласилась она на удивление быстро. Обычно на такое предложение с моей стороны она берет паузу на подумать. Везет же вам, вздохнула Мизуки. А мне опять встречать гостей. Привыкай уже, усмехнулся я. Хватит филонить. Да уж, надулась она. У тебя больше не спрячешься, и, неожиданно улыбнувшись, заявила. А я вчера чих Кагуцути смогла создать. Объемная техника. Поздравляю, рыжая. Так ты теперь ветеран. Спросил маме. Мои поздравления. Присоединяюсь, улыбнулась Феника. Значит, через полгодика будешь сдавать экзамен на новый ранг. Агась радостно кивнула Мизуки. Может, и пораньше, но пока планы такие. Осталось вам троим новый ранг взять. С усмешкой глянул на парней Рейден. Ну ты как скажешь. Паник маме. Мы постараемся, спокойно ответил Тойотами. Если к концу учебы наш клуб будет состоять из одних ветеранов, мы станем одной из школьных легенд. Это вряд ли. Продолжал ныть маме. Я даже воин весьма условный. Зря ты так. Покачал головой Вакея. Надо верить в свои силы. Без этого никуда. Он прав, маме. Поддакнул я. Может, у тебя и не получится, но сдаваться заранее не дело. Только тут такой нюанс. Кен, глянул я на Тойотами. «Одних ветеранов у нас точно не будет. Тебе тоже надо постараться», — усмехнулся он. «Я в себе уверен», — хмыкнул я. «Просто не хочу никуда торопиться». «Ну и ладно», — пожал Кен плечами. «После того, что ты сотворил на турнире, тебе больше ничего и не нужно для клуба делать. Разве что еще один турнир выиграть», — вставил Вакея. «Было бы неплохо», — подтвердил Тойотами. «Точно», — вскинулась Мизуки. Я же к следующему турниру ветераном могу стать. Тогда мы точно на турнире не встретимся. Уверен, ты задашь всем жару, произнес между делом Рейден. Точно, сникла рыжая. Не один монстр, так другой. Ну спасибо за лестную оценку, усмехнулся Рэй. Слушай, может, ты учителя возьмешь? Расширила она глаза от пришедшей в голову мысли. Хех, покачал головой Рейден. Не к следующему турниру точно, вот блин, снова сникла Мизуки. Без обид, Мизуки, вставила Аника, но до Рэя еще нужно будет дойти. А если я с ним в первом бою встречусь, ответила на это рыжая. Ты можешь поручиться, что этого не будет, все дело случая, ответила блондинка. Пока рано об этом говорить, но планировать. Мизуки, перебил я, сначала возьми ранг, уж я постараюсь. «Будь уверен», – пробурчала она, – «а перед этим сдай экзамены». У. Начала она тихо подвывать. После уроков я выцепил маме и отвел в сторонку, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Вам с дедом уже прислали приглашение на день рождения Каима Ринжира». «Прислали», – вздохнул он, – «но вряд ли я пойду». «Отчего так?» «Да вот», – замялся он, – «на подобные мероприятия желательно идти со спутницей, а у меня». Замолчал он, три дурехи, решил я продолжить за него, ну да, приглашать кого-то из них неудобно, не хочу обидеть остальных, а сами они переругались, в итоге предложили сходить в аквапарк, то есть раз они не смогли договориться, то решили вообще не дать тебе идти на праздник, как-то так, ответил он напряженно, не думаешь, что это эгоистично и подло, я, продолжал он хмуриться, думаешь, кивнул я. Но вслух не хочешь говорить. Однако, так как он молчал и не знал, что ответить, я продолжил. В общем, слушай новое задание. Звонишь сейчас с этим курицам и ставишь их перед фактом. Ты идешь к Каима. Если не хватает своих аргументов, можешь прикрыться дедом. Скажи, что он настаивает и ты не можешь ему отказать. Мне все равно, кто пойдет с тобой, но это должна быть одна из них. Пусть монетку кидают, бьются на выживание, мне плевать. В конце концов, просто спроси, кто пойдет с тобой, которая первой успеет среагировать, ту и бери. Остальные в следующий раз будут расторопнее. Задание понял, Син. Понял. Слегка изменил я тональность голоса, давя на него. Понял. Вздохнул он устало. Времени плевать на нас. Даже если нам кажется, что оно движется слишком уж медленно, все равно плевать. Впрочем, гораздо хуже, если оно летит как метеор. В любом случае, когда окончились экзамены, ученики ненадолго вздохнули с облегчением. Результаты будут вывешены уже на каникулах, а пока есть время передохнуть и подумать о чем-нибудь другом. Мне же, в отличие от остальных, предстоит и дальше ходить в школу, сдавая экзамены за следующий год. 25 марта, последний учебный день, 26-го, день рождения Ринжира, 31-го, последний экзамен у меня, и уже 4 апреля, день рождения у Аника. Учитывая, что прием у Аматеру 1 апреля, а в Малайзию я отправлюсь не на следующий после него день, пропуск 18-летия Аника будет выглядеть некрасиво. Вряд ли кто-то поверит, что я не могу задержаться на 1-2 дня. Да я и могу, чего уж там. Так что придется идти. Придется, хех. Рассуждаю так, как будто днюха Аника мне какие-то планы ломает. На самом деле не имею ничего против, просто по привычке ворчу. Все-таки я долгое время считал, что отправлюсь в Малайзию чуть раньше. В этот раз Аника отошла от традиционного стиля и на день рождения Ринжира надела черное вечернее платье. И подобный наряд мне больше нравится. На полу раздетой девушки кимоно, конечно, круто смотрится, но если вам нужна красота, лучше выбрать что-то другое. «Ты потрясающе красива, Аникатян», – произнес я, когда она подошла к машине. «Цени», – ответила она чуть смущенно. «Сегодня я вся твоя». Немного двусмысленно. Впрочем, ловить ее на слове я не буду. «Прошу, принцесса», — открыл я перед ней дверцу. Само собой, у Каима нас встречал сам Ринжира на пару с рыжей бестией, а к гостям нас провожали служанки. Не могу не отметить, что внешний вид Аника именинником был отмечен и одобрен. И я не про дежурные слова о красоте, выражение лица, направленный взгляд. Но увы тебе, малец. Эта красотка со мной, а еще мне стало немного обидно за Мизуки, ведь внешне она не хуже, другая, да, но не хуже, только и сделать я ничего не мог. Среди гостей почти сразу нашелся Рейден, пришедший сюда на пару с Фудзивара Рен, очередная рыжая милашка среди моих знакомых, которой меня представили еще на дне рождения Ами. Других Ахаяси видно не было, но я уверен, что где-то здесь бродит наследник клана, воздавая должное готовке Кагами. Сама Кагами стояла рядом с верандой главного корпуса поместья, весело общаясь с другими женщинами. Рядом с ними кучковались мужчины, среди которых нашелся Акина. Его отец на пару с моим биологическим дедом Бунья Дайсуки о чем-то разговаривал с группой подростков. О, а вон и Сен мелькнул. Действительно ошивается рядом со столами. Привет, Рэй, Фудзивара-сан, кивнул я, улыбнувшись. Прекрасно выглядите вместе. Рен засмущалась, а Рейден усмехнулся. Да и вы, Саника, неплохо смотритесь. Все дело в Аника. Красивые девушки делают привлекательными даже таких невзрачных типов, как мы. Это точно, покивал Рейден. Для сбора одной компании время еще не настало. Сейчас все ходят и здороваются друг с другом. Так что, перекинувшись парой фраз, мы разошлись. Следующим из близких знакомых я заприметил Мамия, которого куда-то буксировала фиолетово-волосая Карымуны. Признаться, я думал, она поумнее. В смысле, не стоит так нагло тащить своего партнера в неведомые дали. И для меня это отлично. Я подозревал, что курицы совсем берега попутали, но сомнения, признаться, были. В серьезном обществе они вполне могли бы вести себя более-менее правильно. Аника, плавно потянул я ее в сторону, чтобы было видно нужную парочку, у меня к тебе важный разговор. Слушаю, Синдзи, кивнула она. Посмотри, видишь там Мамия. Вижу, подтвердила Аника. С Карымуны. Как думаешь, ему сейчас весело? Знаешь, задумалась она на пару секунд, когда мы с ним только познакомились, я бы сказала, что весело, но он исправляется. Ты хочешь ему чем-то помочь? Да, вздохнул я, но оттягивать этот разговор смысла не было. Хочу попросить тебя быть ему партнершей на следующем приеме. Что? Вскинула она брови и, уже набрав в грудь воздух, сумела удержаться и, резко выдохнув, произнесла: «Поясни, из всех моих знакомых девушек лишь ты подходишь под понятие идеальное, и сейчас я тебе не льщу. Внешность, ум, выдержка, характер, ты действительно хороша во всем. Я могу найти ему девушку на какой-нибудь прием, но лишь тебе я могу доверить маме. Ты как никто сможешь показать парню контраст между тем, какой должна быть спутница, и этим недоразумением», кивнул я на Карымуны, которая затормозила возле каких-то девчонок, «дать ему еще один повод для раздражения при взгляде на них, ничего более, я не прошу стать его другом, всего лишь открыть ему глаза и показать, что такое идеальная девушка». По мере того, как мой монолог близился к завершению, лицо Аника разглаживалось, а под конец она уже спокойно что-то обдумывала. «Но ты будешь мне должен свидание», — сказала она неожиданно. «Какая ты, оказывается, расчетливая», — произнес я медленно, растягивая время для ответа. «Ох, Аника, удивила ты меня». Выражение лица у нее не изменилось, но предательский румянец появился. «Пусть так, завтра, я», — не ожидала она, похоже, такого ответа. «Точнее, что я назначу дату свидания уже на завтра». «Конечно», кивнула она, собравшись. «В обед, прикинул я. «Давай вечером, часиков 6, я заеду за тобой». «Договорились». Чуть крепче сжала она мою руку. Даже не подумала о родителях. Вот им радости завтра организовывать неожиданный выход в город. Вряд ли ее отпустит без охраны. Если вообще отпустит, но это уже будут не мои проблемы. Ну и отлично. Пойдем тогда поздороваемся с главой клана Каима. Разговор с Кинтой получился никакой. Поздоровались, раскланились, поговорили ни о чем, перекинулись парочкой фраз с Бунья Дайсуки, вновь раскланились, да и разошлись. К тому же боковым зрением я заметил пожилую пару Гангаку, которая тоже наверняка желала поговорить с Кинтой, потому и не стал затягивать. А минуты через 4 с хвостиком среди гостей прошла еле заметная волна, которая ознаменовала пришествие Аматеру Атарашики под ручку с неизвестным стариком европейской наружности, что сбило окружающих с толку еще сильней. Мало кто здесь знал Мартина Шмидта в лицо.